Остаток дня ушел на подготовку к предстоящему путешествию. Графиня Лим сбилась с ног, готовя одеяние принцессы для столь неописуемо торжественной церемонии – встречи с детьми богов. Вполне вероятно, с самим великим князем Эльсириола Элефиндилом Эльфийским. Естественно, что ни один из имеющихся в наличии нарядов ее высочества не соответствовал уровню предстоящего действа, за что лорд Тервис чуть было не поплатился немедленно. Спасло старого мага лишь вмешательство Айлани, категорично заявившей, что в Эльсириол она отправится в походных одеждах. «Лиме, приготовь мне платье, в котором я путешествовала с наследником по пустыне. Оно подойдет для подобного визита как нельзя лучше. И я не желаю более ничего слышать о соответствии нарядов пышностям церемоний». «Как прикажете, ваше высочество», — трагически вздохнула старушка. «Но я все же осмелюсь сообщить, что царственной особе не подобает одеваться столь скромно для участия в приемах международной важности». «А ты сообщи это наследнику», — иронично улыбнулась Айлани, «что его доспехи и мечи не соответствуют образу короля. А то он не ведает об этом и меняет только нательные одежды, так и не догадавшись украсить доспех золотом для особых случаев». «Наследнику не нужен церемониальный доспех», — неожиданно просто ответила первая фрейлина. «За него, говорят, его глаза и величественная осанка. Одного взгляда более чем достаточно, дабы понять, что перед тобой настоящий король. Какой мужчина! Прости меня, Олдис, покровитель, старую грешницу». Старушка смутилась и с удвоенной быстротой принялась за подготовку походных одежд. Айлани вновь улыбнулась, а потом вздохнула. Трерк и вправду весьма привлекателен. Жаль, что он совершенно не обращает на нее внимания. Не то чтобы она придавала этому большое значение, вовсе нет, но если бы наследник улыбался ей хотя бы иногда, было бы так здорово. То есть это способствовало бы укреплению взаимного доверия между ними во благо Ридонии. Может, Лиме права, и надо надеть под платье открытый корсет? А вдруг он расценит это как вызывающее поведение и ее попытку сыграть на его мужских инстинктах? От таких мыслей принцесса погрустнела. В таком случае он и вовсе перестанет на нее смотреть. Тогда, в песках, у проклятого храма, когда перед порталом Трерк поблагодарил ее за помощь и подарил узилище души демона Ашкхарра, его короткая улыбка была такой теплой, что Айлане показалось, будто у нее за спиной выросли крылья. С того момента она более ни разу не имела возможности остаться с наследником наедине и втайне все чаще жалела, что их путешествие через пески Радхаш столь быстро закончилось. «Айлани!» Приоткрытую дверь заглянула Лранга. «Ты занята?» «Нет», — ответила принцесса, подходя к девушке. На ней вместо привычного платья, облегающего точеную фигуру, оказались охотничьи одежды, и это насторожило Айлани. «Что случилось? Кому-то требуется исцеление?» «Я считаю, что исцеление требуется тебе. Ты умираешь от скуки, это же видно. Второй день ходишь печальная, словно поникший цветок. Пока мужчины заняты подготовкой к походу, мы можем заняться чем-нибудь веселым. Пойдем, постреляем из лука». «Из лука?» — опешила Айлани, никак не ожидая подобного предложения. «Я не умею. Я даже в руках его никогда не держала». «Я научу. Тебе понравится, вот увидишь. Пойдем. Все лучше, чем грустить в четырех стенах». Принцесса окинула взглядом залу. Лимми суетилась над ее одеждой и снаряжением, и к этому процессу старушка ни за что не допустит никого, а уж ее и подавно. Попутно она успевала регулярно проверять медицинским артефактом состояние лорда Тервиса и время от времени смачивала старому магу лоб тряпицей, вымоченной в душистом растворе настоянного на ягодном уксусе семилистника. Лорд-наставник пошел на поправку и помогал виконту Вейдену готовить карту столицы для уличных боев. Наследник и Гронк неотразимый удар, чей отряд был назначен в помощь Трергу для захвата Арзанны, сидели рядом с ними. Мужчины тщательно наносили на пергамент схему расположения столичных укреплений, родовых замков дворянских родов, поддерживающих Дарнета, посты дворцовой и столичной стражи. Особое внимание уделялось сетке городских дорог, отделяющих дворянские районы столицы от жилищ простолюдинов, дабы сторонники законного наследника престола не пострадали в случайных стычках, неизбежных при прохождении оркского отряда через город. Вейден и Тервис возлагали большие надежды на поддержку народа Ридонии, рассчитывая уничтожить режим тирании стремительным и коротким ударом. Согласно их плану, лишившись столичной головы, гадюка заговора приспешников некроманта быстро издохнет, и провинции добровольно присягнут на верность сыну короля Эдрианга. Если же план не сработает, то Ридонию придется покинуть. Сейчас не время разбрасываться войсками во все стороны. Как ни печально, но о Ридонии придется забыть до более благоприятного момента. Вождь клана Дробящего Кулака срочно отбирал бойцов в отряд Гронга, ибо желающих немедленно вступить в жаркую битву рука об руку с Трергом оказалось в 6 раз более необходимого количества. Высадку в Арзанне решили производить сразу по возвращении от эльфов, и отряд должен быть в готовности еще до полудня. Гнурт пронзительный взгляд с учениками и помощниками рассылал во все рода и семьи, находившиеся сейчас вдали от главного стана, почтовых крылаток с известиями о решении совета. Множество благородных орков ждет великая радость. Грядет пора жарких битв, в которых бесстрашные бойцы смогут покрыть себя неувядающей славой. До Айлани решительно никому не было дела. Она собиралась заняться излечением страждущих, но таковых попросту не оказалось. Шаманы-целители бдительно следили за здоровьем клана, да и могучие организмы клыкастых исполинов совсем не так легко поддавались болезням, как много более слабые людские. В конце концов, почему бы и не пострелять из лука, решила принцесса. Вряд ли у нее что-то получится, на этот счет она иллюзий не питала, но пообщаться с Лорангой лишним не будет. Это позволит лучше узнать своих новых союзников, среди которых вырос наследник. Пойдем. У нас еще 2 часа до наступления сумерек. Не бойся, у тебя получится. Негоже мешать воинам строить планы сражений, если не ведаешь в этом толк. Пошли, согласилась Айлани. Все равно я сижу без дела. Лоранга провела ее в одну из зал дома, увешанную оружием и заставленную стойками с исполинскими доспехами. Для начала подберем тебе лук, заявила она, скользя глазами по оружейному многообразию. Вот! Девушка сняла со стены небольшой, по сравнению с соседями, лук. Это детский. Я сама когда-то начинала с него. Захватив пару колчанов со стрелами, они вышли из дома и направились вглубь оркского города. Лоранга, Гнурт, пронзительный взгляд. Твой отец? Поинтересовалась Айлани. У вас схожие черты лица. Это мой дедушка. Улыбнулась та. Отец был великим воином. Он погиб в бою 5 зим назад, когда змеиные языки перешли Семилу в день малой воды. Наша семья тогда огнала стадо бизонов далеко отсюда. Отряд, в котором состоял отец, во время охоты столкнулся с песочниками, крадущимися к родовому стану. 14 воинов устремились в атаку, сразились с 1500 гзиртов и пали, забрав с собой 50 змеиных языков. Об этом славном сражении Нгорт, изгоняющий недуг, сложил прекрасную песнь. Я знаю ее наизусть. Если хочешь, как-нибудь потом я прочту ее тебе. Атаковать 1500 врагов всего 14 бойцами? Изумилась принцесса. Но это же с самого начала означало верную смерть. Это была славная гибель, достойная благородного и бесстрашного воина. Они задержали врага и дали возможность спастись женщинам и детям. Глаза Лранги светились гордостью. Перед атакой отец послал в стан почтовую крылатку с известиями о нападении песочников. Мы скрылись и успели отправить такую же птицу в главный стан. Сам Трерк, огненный смерч, вместе с Гронгом неотразимый удар прискакали на наш зов. С ними была всего лишь 1000 бойцов, но ни один гзирт не ушел живым в тот день. Гибель отца была славно отмщена. Об этом, кстати, Нгорт сложил отдельную песнь. Ее я тоже знаю. Впрочем, песня о деяниях Трерга знает весь Ругадар. А Нгорт, изгоняющий недуг, он твой брат? Предположила Айлани. Ты столь тепло отзываешься о нем. У меня тоже есть. Она осеклась. Были братья, но наши пути разошлись слишком давно. Нгорт мне не родственник. Зеленокожая красавица застенчиво улыбнулась, опуская глаза. И магические потоки поведали принцессе, что ее сердце забилось чаще. Он ученик дедушки Гнурда. Он тебе нравится? Поинтересовалась Айлани. Впрочем, Предположить ответ на этот вопрос было несложно. Или это секрет? Она опасалась, не прозвучал ли вопрос из столь личной области слишком некорректно с точки зрения оркского этикета. Если это тайна, то не отвечай. Я ни в коем случае не настаиваю. Какие же здесь могут быть тайны? Удивилась Лранга. Подобные вещи известны всем в клане. О них сообщается в первую очередь. Так гласит закон предков. То есть как это? Не поняла принцесса. У вас принято извещать мужчину о том, что он тебе симпатичен? Судя по недоуменному взгляду, удивляться теперь настала очередь Лранги. Почему же? Не обязательно лишь женщина предупреждает понравившегося ей мужчину. Она сделала большие глаза. В этом нет разницы. И мужчина, и женщина, любой, кто питает теплые чувства к представителю противоположного пола, должен известить о том объект своих симпатий. А разве у людей не так? Нет. Айла не представила, какой взрыв интриг вызвало бы в королевском дворце подобное правило. Совсем не так. И что вы просто подходите друг к другу и официально сообщаете о возникшем интересе? Нет, конечно. Хихикнула Лранга. Это очень невежливо по отношению к тому, кто тебе нравится. Невежливо? Принцесса наморщила лоб. Боюсь, я не вполне понимаю. Ну как же? Воскликнула зеленокожая красавица. Это ставит его в весьма неловкое положение. Ведь если заявить ему подобное напрямик, он должен будет дать ответ. А вдруг ты ему не нравишься? Он окажется вынужден расстроить тебя своими словами. Но как можно причинять боль кому-то из своего клана? Нельзя спрашивать подобное напрямик. А как можно? Заинтересовалась Айлани. Способов предостаточно. Пожала плечами Лранга. Можно сообщить через сестер, братьев или общих друзей. Да мало ли как. Что в этом сложного? Они прошли квартал, и девушка указала рукой на открывшуюся их взору площадь. Мы пришли. Принцесса осмотрелась. Внушительное пространство вокруг было отдано под тренировочные площадки для обучения стрельбе из лука. С дальней стороны площадь упиралась в высокую деревянную стену, у которой стояли манекены и мишени различных размеров. Ближняя сторона оказалась разделена невысокими каменными межами на рубеже всевозможных дистанций. На площадках кипела жизнь. Не меньше сотни оркских детей тренировали свое умение лучника. Женщины народа орков тоже становятся воинами? Принцесса обратила внимание, что тонких девичьих фигур среди тренирующихся подростков было едва ли не больше, чем коренастых мальчишеских. Нет. Лранга надела на Айлани перевязь с луком и колчаном. Женщины не рождаются воинами или шаманами. Сравниться с мужчинами в мощи и скорости невозможно. Да и зачем? Рыгдард Кровавый завещал воинам удел жаркой битвы, а их женам – красотою и ласкою своей беречь счастье мужа и детей. На наших плечах лежит судьба клана. Кто продолжит род в веках, если все женщины отправятся в поход и погибнут в сражениях? Глупо натягивать на изящную антилопу шкуру огромного щиторога. Но женщина не должна быть легкой добычей для врагов. А если недруги нападут на походный стан – пока воины на охоте или в походе. Вы будете сражаться. Закончила за нее принцесса. Поражая врага стрелами. Конечно. Улыбнулась девушка. Смотри. Она легким и быстрым движением выхватила из колчана за спиной стрелу, одновременно вскидывая лук в сторону мишени. И спустя краткий миг тетива с хлестким звоном рассекла воздух. Остро отточенная стрела с негромким тихим свистом рванулась к цели. И через один удар сердца вонзилась точно в горло самому дальнему манекену. Дети неподалеку на мгновение прекратили свои упражнения, изучая результат выстрела оценивающими взглядами, и продолжили тренировки. Вот так, подытожила Лранга. Кроме того, стрельба из лука превосходно расслабляет. Я часто прихожу сюда, если мне хочется побыть одной и поразмышлять. Попробуй. Она посмотрела на принцессу. Тебе понравится. Хорошо. Айлани попыталась снять с перевязи лук, но с непривычки у нее не получилось, и зеленокожая девушка принялась ей помогать. Только можно я буду целить в обычную мишень? Я целитель, и мысль о том, что надо пускать стрелы в живое существо, претит мне. Тогда стреляй вот в эту. Лранга указала на большой деревянный щит в 20 шагах от них. Встань немного боком, расправь плечи. Она коснулась ладонями принцессы и осторожно поправила ее стрелковую стойку. Левую ногу вперед. Руку с луком вытяни в сторону цели. Теперь на тетиву накладывай стрелу. Да, ее древко должно скользить по вот этой части пальца, чтобы стрела не упала вниз. Натягивай лук и стреляй. Айлани попыталась растянуть тетиву, но лук неожиданно оказался слишком тугим, и выстрела не получилось. Стрела пролетела едва пару шагов и шлепнулась на утрамбованную землю. «У меня не хватает сил», — смутилась принцесса, ожидая отовсюду массу ироничных ухмылок. Однако юные стрелки отреагировали на ее неудачу абсолютно спокойно. Присмотревшись, она заметила, что мало у кого из присутствующих стрелы били без промаха точно в яблочко. Многие попадали в мишени довольно далеко от центра, но вновь и вновь растягивали луки, совершенствуя умение. Как это не похоже на тренировки братьев с дворцовыми наставниками, где каждый удачный выстрел сопровождался парой минут бахвальства друг перед другом. «Оркский лук мне не по силам», — виновато улыбнулась она Лоранге. «Первый раз так часто бывает. Дело тут не в луке. Ты пытаешься растянуть тетиву мускулами. Попробуй слиться с луком в единое целое, будто он часть тебя, и у вас с ним одно сердце на двоих. Натягивай тетиву не руками, но разумом, и мыслью своею направляй стрелу в полете. Ты должна чувствовать, куда она попадет». После десятка неудачных попыток Айлане все же удалось направить стрелу в сторону мишени. Прошептав несложное заклинание, она успокоила занывшие пальцы правой руки и вновь взялась за стрелу. На этот раз выстрел удался. «Молодец!» Лоранга слегка подпрыгнула от радости и трижды хлопнула в ладоши, глядя на вонзившуюся в край мишени стрелу. «Ты попала в нее! Вот видишь, я же говорила, что у тебя получится! Скорее давай еще раз!» Айлани улыбнулась, глядя на ее реакцию. Девушка-орк, совершенно чужое для нее существо, от чистого сердца радуется ее крохотному успеху. Принцесса вдруг подумала, что за все годы жизни в самом центре дворцовых интриг, лицемерия и подковерных махинаций у нее никогда не было подруги, с которой можно было бы просто поговорить о чем-то своем, при этом не опасаясь, что сказанное час спустя станет достоянием светских сплетен. Она пустила еще одну стрелу и на сей раз даже попала в нарисованные на мишенном щите круги. «Скажи, Лоранга». Айлани достала следующую стрелу. «Вот твои подруги возвестили Нгорту о том, что он тебе по нраву. Но они не могут оскорбить его требованием немедленного ответа. И что же потом?» «А вот потом все непросто», — вздохнула та. «Он волен поступать так, как велит ему сердце. А оно может тянуться и не в мою сторону. Тут ведь не заставишь. Мне самой сообщили о симпатиях друзья уже 11 воинов, хотя я лишь недавно встретила свою 17-ю весну. Ангорт, изгоняющий недуг, лучший целитель и лучший сказитель клана. Множество девушек готовы отдать ему свое сердце». «Есть кто-то, к кому он расположен более, нежели к тебе?» «Не знаю». Лоранга хлопнула длинными ресницами. «Он шаман, и потому не может выражать симпатии кому-либо». «Почему?» — удивилась Айлань. «Ты же сказала, что всякий волен это сделать». «Всякий», — согласилась девушка. «Но не шаман. Рождение в клане шамана, а тем более целителя, редкостный дар Рыгдарда Кровавого детям своим. И потому закон предков запрещает шаману явно выражать симпатии женщине, дабы не подвергать ее соблазну. Ему позволено выбирать только из тех девушек, кто оповестил его о своей благосклонности. Семейный союз свят и должен заключаться только по обоюдной любви. Выйти замуж по расчету – суть великое оскорбление богам, и они никогда не простят подобного. Потомство у такой женщины будет хилым, болезненным и вообще некачественным». Лоранга наставительно подняла вверх зеленый палец. «Интересное мировоззрение», – подумала принцесса, вспоминая детей своих придворных. «Возможно, именно потому наследник родился таким видным мужчиной. Ведь история любви короля Эдрионга и красавицы Арилы явилась нонсенсом среди монарших дворов людей. Сказку о ней в Ридоне до сих пор матери рассказывают детишкам на ночь. Что же ты собираешься делать?» Принцесса с интересом посмотрела на Лорангу. «Стоит узнать подробнее о том, как шаманы выбирают себе спутницу жизни. Но для развития кругозора, разумеется, с сугубо научной точки зрения». «А ждать его выбора? А если это затянется на несколько лет? Ведь он до сих пор не завел семью. А вдруг ему нравится жить одному?» «Но меня же никто не заставляет. Я поступаю так, как велит мне сердце. К тому же близится день создания семей. Множество брачных союзов будет создано перед отправлением воинов на Великую войну». «То есть ты уверена, что у тебя есть шанс?» — догадалась Айлань. «Как ты узнала об этом, если шаманам запрещено выражать свои симпатии?» «Он мне улыбается», — Зеленые глаза оркской красавицы засветились счастливыми огоньками. Часто? Всякий раз, когда я улыбаюсь ему. А еще тогда, когда он замечает, что я украдкой смотрю на него. Хотя я никак не пойму, как он об этом узнает. Ему подсказывают магические потоки, объяснила Айлани и, тихо вздохнув, негромко добавила. А вот мне почти никогда не улыбаются. С Трергом тебе придется нелегко, сочувственно вздохнула девушка. Из сердца огненного смерча до сих пор не ушла печаль. Я не сказала ни слова о Трерге, торопливо заявила принцесса. Боюсь, я слишком сумбурно изложила свою мысль, вследствие чего ты неверно истолковала мои слова. Да ладно! Оркская красавица весело хихикнула. Я видела, как ты на него смотришь. Все сестры давно заметили, что ты изо всех сил пытаешься ему понравиться. Не обязательно быть шаманом и уметь слушать магические потоки, чтобы это разглядеть. Неужели это настолько заметно? Айлани смутилась, чувствуя себя неловко. Мне право, весьма неудобно. Почему? Глаза Лоранги расширились от удивления. Ты стыдишься своих чувств? Он совсем не обращает на меня внимания. С грустью призналась принцесса. Ни капли. Вероятно, он ненавидит меня из-за моего отца. Трерк, огненный смерч, сын Трорга, дробящий кулак, вождя нашего клана. Зеленокожая красавица медленно покачала головой. Он принадлежит народу орков. И сердце его — сердце орка. Такова была воля Рыгдарда Кровавого. Он сделал для детей Ругадара столько благородных деяний, что не всякий старец сумеет счесть. Она указала на венчающие сторожевые башни огромные боевые артефакты, бурлящие внутри чистой лазурью. Магическая защита этого и других станов — суть дела его рук. На его щиту тысячи поверженных песочников, десятки отмщенных воинов, павших в неравных сражениях, и сотни оркских жизней, спасенных благодаря зачарованным его мощью, доспехам и амулетам. Лоранга сделала паузу, дабы белый маг могла осознать всю полноту услышанного, и закончила. Не думаю, что Трергу есть дело до давно минувших дрязг людей. Он великий шаман, и мысли его заняты судьбами даже не клана, но всего народа орков. Огненный смерч не стал бы оскорблять тебя неприязнью после той помощи, что ты оказала ему. Просто в сердце Трерга еще живет скорбь в Полгарне. Девушка печально вздохнула. Вот уже 4-й год. Слишком долго для закона предков. Она встрепенулась и добавила уже с улыбкой. Кстати, ты ему нравишься. И дедушка этому рад. Дедушка? Ты хочешь сказать, Гнурт пронзительный взгляд? Она не сразу поверила своим ушам. Быть может, и весь клан уже в курсе, кроме разве что ее самой. Почему он? Почему вы столь уверены в этом? Он очень внимательно тебя разглядывает, когда ты не видишь. Тихонько засмеялась зеленокожая красавица. И его взгляд при этом становится мягче. Это хороший знак. Неужели магические потоки не рассказали тебе об этом? Он скрывает их от меня. Принцесса грустно вздохнула, вспомнив, как искусно наследник владеет магической маскировкой. Я и раньше постоянно путалась в его излучениях. А теперь, когда мощь Трерга неизмеримо возросла, и подавно. Я же белый маг, и волшебные энергии, иные от целительных, мне недоступны. А хочешь, я сообщу ему о твоих симпатиях? Осенила Лорангу внезапная идея. Это наверняка поможет тебе. Да ты что? Айлани пришла в ужас. Даже не вздумай, что он обо мне подумает. Он подумает, что нравится тебе. Лоранга озадаченно посмотрела на нее. А что еще он может подумать? Не знаю. Неуверенно ответила принцесса. Для меня это довольно неожиданно. У нас все по-другому. Мне необходимо обдумать этот шаг. Как хочешь, белый маг. Зеленокожая красавица скорчила скучную рожицу. Только смотри, не думай слишком долго. Не тот Трерк огненный смерч достанется какой-нибудь победительнице. Кому? Напряглась Айлани. Победительнице, уточнила Лоранга. Девушка, победившая в танце обнаженного тела, может, если у нее возникнет на то желание, выбрать себе мужчину из числа тех, кто наблюдает за состязаниями. Как раз так эту весною создал семью Гронг неотразимый удар. И точно так же Лгарна выбрала Трерга 5 зим назад. Так. Подобралась принцесса, почувствовав закрадывающиеся в душу подозрения. Не затруднит ли тебе поведать об этом подробнее? Что тут поведать? Удивилась девушка. Это общеизвестно. На каждом большом празднике, на который собираются более 3 различных кланов, устраивается танец обнаженного тела. В нем состязаются самые красивые девушки. Победительница имеет право выбрать себе мужчину, и закон предков запрещает избраннику отказать ей. 5 зим назад, на празднике в честь дня создания семей, на котором собрались все кланы Южного Ругадара, Лгарна из клана Стального Когтекрыла была единогласно признана победительницей и выбрала Трерга своим мужчиной. Она мечтательно улыбнулась. Они были очень красивой парой. Взор девушки затуманился, и она печально добавила. К неизмеримо глубокой скорби детей Ругадара Лгарна умерла от неизлечимой болезни, и ни один шаман-целитель не оказался в силах ее спасти. Дедушка говорил, что огненный смерч тяжело пережил эту трагедию. Он великий шаман, но целительные заклятия недоступны ему, и Трерк ничем не смог помочь своей возлюбленной. Она умерла у него на руках. Я даже не представляю, какая ужасная боль разрывала на части его сердце в те мгновения. Оркская красавица вновь вздохнула. С тех пор Трерк Огненный Смерч не создавал семейного союза, хотя в каждом клане Ругадара найдется с десяток красавиц, чьи посланники известили его о симпатиях. Ты первая за 4 прошедшие весны, на ком подолгу останавливается его взор и при виде кого теплеет взгляд. Ты уверена, что не нуждаешься во мне, как в личной посланнице? Не уверена. Но сейчас действительно не время, Лранга. Завтра с восходом солнца мы отправляемся добиваться аудиенции у эльфов. Сразу же по возвращении состоится поход в Арзану, столицу нашего королевства. Мы сразимся с приспешниками некроманта и предпримем попытку отбить у них Редонию. Вряд ли сейчас подходящий момент для выражения симпатий. Я бы не хотела показать себя несерьезной девицей, заботящейся лишь о собственном благе в тяжелые для своего народа времена. Ты не откажешь мне в помощи, если я попрошу тебя выступить моей посланницей несколько позже? Конечно, не откажу! Удивилась-то. Это же так волнующе! Сообщить человеку о симпатиях любящего его сердца. Не представляю, какая девушка отказала бы в подобной просьбе. Ну, разве только соперница. Она хитро подмигнула принцессе. Например, победительница танца обнаженного тела. Айлани нахмурилась. Когда состоятся ближайшие состязания в танце? Вообще-то не скоро. Но, согласно закону предков, перед Великой войной всегда объявляется день создания семей. И на нем обязательно будут проведены состязания. Скорее всего, это произойдет через неделю, за 3 ночи до выступления Орды в поход. Победитель состязаний среди воинов тоже может выбрать себе женщину, как победительницу мужчину? Принцесса наложила стрелу на тетиву и с силой натянула тугой лук. Нет. Оркская красавица отрицательно покачала головой. Турниры среди воинов проводятся очень часто и по любому поводу. И потому право выбора Рыгдард Кровавый даровал только своим дочерям. Стрела хлестко свистнула и вонзилась совсем недалеко от центра мишени. Айлани пожала плечиками. Мысль о предстоящих состязаниях и возможной победительнице почему-то вызывала у нее беспокойство. «Ого!» — оценила Лранга. «Хороший выстрел!» Она внимательно посмотрела на принцессу и вновь озорно хихикнула. «А если я нарисую на мишени победительницу, ты попадешь ей в глаз?» «Что ты такое говоришь?» – ужаснулась Айлани. «Я в жизни никого не убивала и не собираюсь этого делать. Я белый маг, и мой удел – исцелять страждущих. Я лечила людей с детских лет. Едва великие боги не спаслали мне дар целителя». «У каждого свой путь. Айлани, а белые маги умеют танцевать?» «В совершенстве я знаю лишь королевский минуэт». Принцесса виновато вздохнула. «С остальными 17 танцами, предписанными дворцовым этикетом, я знакома плохо. Это никогда не вызывало у меня интереса. Более притягивала меня медицина». «Ну и правильно», — одобрила девушка. «Человеческие танцы такие скучные, неживые и не имеют языка движений». Она посмотрела на садящееся солнце. «Пора возвращаться. Скоро начнет смеркаться». Зеленокожая красавица подобрала стрелы, и обе девушки направились к дому главного шамана. «Лранга, расскажи мне про танец. Мне любопытно». Ее спутница негромко рассмеялась переливистым смехом, совсем не похожим на громовые раскаты, которые очень напоминали хохот могучих оркских мужчин. Не переживай из-за этого, белый маг. Никто не может заставить другого быть собой против воли. Даже победительница имеет право выбрать только из зрителей, наблюдающих за танцем. Каждый воин, не желающий быть избранным, покидает состязание до объявления победительницы. Трерк Огненный Смерч делает так уже 4-й год. А вообще, танец обнаженного тела – настоящая магия, дарованная Рыгдардом Кровавым своим дочерям. Движениями танца девушка может рассказать многое, признаться в любви и, наоборот, сообщить о личном счастье или несчастье, о разбитом или переполняющемся радостью сердце и еще много всего. Хочешь, дома я покажу тебе несколько движений? Хочу, улыбнулась принцесса. Если тебя не затруднит. Ни капли. Ближайшие 3 часа я буду оттачивать свое умение. И мне приятно, что белый маг разделит со мной это время. Ты собираешься принять участие в состязании? Догадалась Айлани. Чтобы выбрать Нгорта, изгоняющего недуг? Я собираюсь победить в состязании, гордо заявила Лоранга. Но то будет нелегкое сражение. На день создания семей съедутся 1000 орков из множества кланов. И многие десятки самых прекрасных девушек примут участие в танце обнаженного тела. И каждая из них приедет побеждать.